Глава 7. Уже битый час я сидела перед зеркалом с расческой, гребнем, шпильками и заколками. Никогда еще не тратила на прическу столько времени и сил, даже перед балом в академии. Там-то дело было пустяковое. Провела гребнем по волосам, закрепила заклинанием, большего и не требуется. Но сейчас ситуация была совсем другая. Старалась я не для красоты, а для дела, для расследования. Нужно было запрятать цветную прядь так, чтобы она ни одной волосиночкой не выделялась, прелесть моя. Сегодня мне следовало остаться неузнанной. Я уверена, что после выступления Белочки госпожа Бонна вернулась домой с покоцанной прической и длинным рассказом о том, что какая-то жуткая девица с алой прядью устроила черт знает что. А раз уж маньяк-таксидермист приходится ей сыном, да еще и живет с ней в одном доме, то шансов не услышать тот рассказ хотя бы раз 5-10 у него просто не было. Разумеется, теперь он не выбросит все это из своей памяти, даже если захочет. А увидев в своей мастерской девушку со столь яркой приметой, тут же поймет, кто она такая. В мои планы это, ясное дело, не входит. Наконец прядь сдалась, и я с удовлетворением взирала на дело своих рук. Ни одной красной волосинки не торчало наружу. Все аккуратно заколото и спрятано под бантом. Я придирчиво изучила собственное отражение — и с удовлетворением отметила, что никаких других особых примет у меня не имеется. Глаза обычные, карие, нос прямой, губы как губы, небольшие и не маленькие. Совершенно стандартная, умеренно привлекательная внешность. Никаких родинок или шрамов. Ничего такого, что могло бы слишком врезаться в память. Правда, кое-кто из моих сокурсников на полном серьезе утверждал, что глаза у меня особые, демонические. Такие, раз увидишь, никогда в жизни не забудешь. Но верить парням в этих вопросах совсем дурочкой надо быть. Я порылась в саквояже и вытащила оттуда унылое серое платье. Нет, мне его не подбросили, хотя любому, кто хоть немного меня знает, вполне могло так показаться. Его я самолично купила и сунула в этот саквояж, потому что практика — это не только радость открытий, мрачные тайны и смертельный тлен. Это еще и тяжелый труд. Если, к примеру, наставник отправит тебя на кладбище, через 3 на 4 собирать круглые камушки. Штука в некроманском хозяйстве крайне необходимая. Не в черном же туда идти. Перепачкаешься с ног до головы. А к этому цвету надо относиться с уважением. Вот на сером грязь не сильно видна. Надо постараться изваляться. Я со вздохом натянула на себя тоскливый наряд. Теперь из зеркала на меня смотрела самая обычная городская девчонка, вовсе никакая не адептка тьмы и будущая повелительница смерти. Чудеса маскировки. Хотя, кажется, взгляд все таки демонический. Но это легко исправить. Буду глупо хлопать глазками. Раньше как-то повода не было, но, надеюсь, у меня получится. Белочку пришлось оставить на чердаке с надеждой, что за время моего отсутствия она не совьет новое гнездо. Ей, похоже, и старое нравилось. На всякий случай я заперла саквояж получше и строго наказала ей не запускать в него когти, пригрозив пустить на воротник взамен второго испорченного платья, если обнаружу таковое по возвращении. Она посмотрела на меня обиженно, но вроде поняла, что с оставшейся без любимых черных платьев некроманткой шутки плохи. На этот раз я вышла из дома через дверь. Во-первых, лесенка была раз и навсегда утеряна, а во-вторых, на дворе день, светит тусклое солнышко, Вилларда нет дома, умотал уже куда-то с утра, прятаться мне не от кого. Из соображений дополнительной маскировки я прихватила с вешалки старый пиджак. Вдруг пригодится. Не может же наставник быть против мне его одолжить. Ради него ведь тут стараюсь. Расследование провожу, чтобы обелить честное имя лучшего некроманта королевства. И переехать в бурдонское домище. Но это, конечно, не главное. Главное — вычислить преступника. Двухэтажное здание общежития, окруженное пышными цветочными клумбами, я нашла быстро. К нему вели указатели на главной улице. А над крыльцом висела соответствующая надпись. Никакой охраны на входе не было, там вообще никого не было. Судя по тишине в коридоре, половина комнат пустовали. Мест у нее нет. Врушка. Впрочем, обижаться на хозяйку этого заведения я не собиралась, ведь благодаря ей живу сейчас в доме, где происходит все самое интересное. В безлюдном коридоре появилась малявка лет 5 с косичками. Разговаривать с детьми я не очень-то умела, да и сладостей с собой нет. Чем еще подкупить это существо, я не знала. Меня с детства интересовали камни с кладбища, фигурки черепов, пентаграммы и кости. Что-то подсказывало, Этому милому созданию в кружевном платьице ничего подобного предлагать не стоит. Я решила обойтись без подкупа и просто спросила. «А где здесь чучела продаются? Ну, зверушки всякие». Девочка нахмурилась и серьезно сообщила. «Это у Элвина, в подвале». Немного подумала и добавила. «Он злой и нехороший». Кое в чем мы с ней, пожалуй, согласны. Я уже хотела поблагодарить ее за информацию и пойти искать подвал, но потом подумала, что сыщик Блэк не одобрил бы. У нас тут, между прочим, свидетель неопрошенный, который не против поболтать. «Почему злой и нехороший?» Поинтересовалась я так, будто не знала ответа. «Он Анжелику убил». «Что? Прямо взял и убил? Неужели на счету этого маньяка есть и другие жертвы? Тогда странно, что об убийстве знает даже маленькая девочка, а его еще не повязали». «Убил», — печально кивнула она. «Анжелика была добрая, ласковая, всегда меня у двери встречала, а он ее однажды хлоп и в чучело». Я поежилась, представив, как в его загадочной мастерской, кроме чучел белок, бобров, зайцев, лис и уток, стоят человеческие экземпляры. Куда только полиция смотрит. «Она мне бабочек ловила», — продолжала девочка, — «и цветы приносила, с клумб во дворе в зубах». Странная все-таки была эта Анжелика. Нет, я вполне могла представить девушку, которая с очком носится за бабочками, чтобы порадовать ребенка. Но приносить в зубах цветы — это крайне странно. «И вообще она хорошая была», — шмыгнула носом девочка. «Придет, потрется о ноги, мурлычет». «Погоди», — поняла я. «Анжелика что, кошка?» «Ну да, кошка была, а теперь чучело». Я сочувственно вздохнула. Этот Элвин действительно злой и нехороший. Мало ему было посторонних белок. Убить кошку, к которой привязался ребенок. Это нужно быть форменным мерзавцем. Стоит ли после такого удивляться, что он и отца родного укокошил? Следовало бы сказать девочке слова утешения, но я в этом никогда не была сильна. Утешу позже как-нибудь по-другому. Поблагодарив ее, я пошла искать вход в обитель таксидермиста. Туда вела лестница. Почти такая же, как на мой чердак, только в подвал. Деревянные ступени, железная дверь с тяжелым кольцом. Я с трудом осилила его приподнять, чтобы им постучать. Звук получился громким, даже глухой услышит. Неглухой Элвин открыл мне спустя минуту. Смерил удивленным взглядом из-под нависшей по самые глаза челки. Видимо, гости посещают его нечасто, особенно женского пола. «Юная госпожа заблудилась?» — скрипуче осведомился он. «Ну да», — перепутала подвал со стойкой регистрации, с кем не бывает. «Если вы Элвин, то не заблудилась». Примило улыбнулась я. Господин маньяк посмотрел еще удивленнее. «Мне рассказали в трактире, что вы прекрасный таксидермист, а я хочу купить чучело». «Купить?» Его челюсть попросту отвисла. Кажется, бизнес у него идет не очень, раз так клиенты пугают. Есть вероятность, что трактирщику наоборот приплатили, чтобы он у себя мою белку в зале поставил. «Да-да, проходите. Я прекрасный. То есть... «У меня большой выбор чучел на любой вкус». Элвин смущенно посторонился, пропуская. Для душегуба он какой-то слишком стеснительный и воспитанный. Впрочем, это отличная личина для маньяка. Можно спокойно втереться жертве в доверие, а потом... Переступив порог, я очутилась в лишённом окон помещении, заставленном шкафами чуть ли не полностью. За одним из таких шкафов виднелась небрежно застеленная узкая кровать. За другим — стол в жутких царапинах. Дверь за мной гулко захлопнулась, лязгнула защелка. С опозданием дошло, что я в гостях у кандидата в маньяки, запертая с ним наедине в подвале. Прикольно. «Какое именно чучело вы хотите купить?» — деловито спросил Элвин, проведя меня к тому самому столу. Мастерская у него в этом углу не иначе. «Какого животного и для чего?» Честно говоря, на вопросы я не рассчитывала, ведь собиралась задавать свои. Поэтому ляпнула первое, что в голову пришло. «Ищу подарок для бабули. У нее скончалась кошка, и я решила, что ей просто необходима другая, причем такая, которая уже не умрет, а будет стоять себе красиво на полке и радовать глаз». Звучало, конечно, полной дичью, но потенциальный убийца не смутился и гостеприимно распахнул шкаф. Ух, ничего себе ассортимент! Зайчики, суслики, ежики, крыски, кого только не было. Но все зверюги мелкие. Наверное, проклинать какого-нибудь медведя Элвин опасался. Это ему небезащитная белочка. Достав из угла кошку, Элвин поставил ее на стол и гордо заявил. «Вам повезло. Одна кошка у меня как раз есть». «Получается, та самая Анжелика». «Симпатичный вариант», — выдавила я и решила попытаться воззвать к его совести, точнее, проверить ее наличие. «Милая кошечка, наверное, была». «Что вы, ни разу нет. Дикая тварь. Вечно клумбы во дворе обдирала, матушку мою очень расстраивала». «Ах, значит, сыночек решил ее так обрадовать. Ужасная семейка. Хочется поскорее оказаться подальше отсюда. Однако сразу уходить в моих планах не было, поэтому я изобразила покупательское любопытство». «А какая у вас методика изготовления?» «Авторская и инновационная», — похвастался Элвин. «Специальное проклятие в ход пускаю». «Ой, а проклятое чучело в доме не опасно?» «Ничуть». Выходит, он не желает предупредить клиентку, что оживлять его чучело может быть опасно для мебели и жизни. Гад. Или дурак, который не понимает последствий от разбрасывания проклятиями направо и налево. «Как интересно!» Я завороженно хлопнула ресницами, демонстрируя восхищение его магическими способностями, и решила позадавать невинные наводящие вопросы. «Вот вы зверушек проклятиями косите, а с людьми пробовали?» «Что? Зачем?» На его лице отразилось искреннее непонимание. «Из них не получится маленького пушистого симпатичного чучела». «Проклятия, знаете ли, не только чучельные, смертельные бывают». «Разве бывают не смертельные?» «Пара сотен разновидностей. Маг из него явно так себе. Похож на самоучку, знающего одно единственное заклинание. Вряд ли бы он смог зачаровать нож на убийство. А вот купить зачарованный вполне». «Слышала, что у вас скончался отец?» — обронила я осторожно. «Примите мои соболезнования». «Да, было такое. Сегодня похоронили». Ответил он вопиюще равнодушно, даже не попытавшись изобразить скорбь или огорчение из-за утрат родителя. «Благодарю». «Наверное, вам очень тяжело?» «Мы с отцом практически не общались. Чучело-то брать будете?» «Точно надо брать. Оживлять, как мою белку, и возвращать несчастному ребенку. Это будет уже не совсем ее кошка, но хоть какая-то. А как сделать так, чтобы кошка не сгрызла у девочки дверь, у которой ее обычно ждала, я спрошу у наставника. Наверняка он знает, он же легендарный некромант и человек хороший. Не может его не тронуть такая история. Возьму». Я полезла за кошельком, но Элвин меня остановил. «Что, не хочет денег? Видимо, не только воспитанный, а еще и галантный. Маньяк, зато джентльмен, не то что некоторые». «Оплату занесите моей матушке», — огорошил он. «Деньгами у нас она распоряжается». Система оплаты у него была странной, да и встречаться с Бонной меня не тянуло совершенно. Поэтому я просто достала серебряную монету и положила на стол. «Думаю, что вам пора учиться распоряжаться деньгами без участия вашей матушки». На его лице отразился настоящий испуг, словно я только что сообщила, что вечером его казнят. Трижды. «Да, такой ради наследства убивать не станет. Разве что чисто по маньячному злодейству». «Ладно, я и сам передам». Пошел он на компромисс. «Вас проводить?» «До двери будет достаточно». Я взяла чучело кошки, завернула его в пиджак наставника. Вот и пригодился. Элвин выпустил меня из подвала, я поднялась по лестнице, анализируя добытую информацию. Если он отца и убил, то не из-за денег. Тут личные мотивы. Родственной любви он не испытывал, а обиду, возможно. Их с матерью променяли на молодую горничную, еще и общение оборвали. Не успев толком додумать эту мысль, я вышла в коридор и нос к носу столкнулась с той, кому только что отказалась заносить оплату за чучело. С госпожой Бонной Краус, которая разъяренной фурией прошипела мне в лицо. «Ты?» Надежда на то, что она меня без алой пряди не узнает, как-то растаяла. Впрочем, эта маскировка и была рассчитана на посторонних, которые меня в лицо не знают. А эта дама, боюсь, запомнит навсегда. Ну, по крайней мере, надолго. «Сказано же тебе, мест нет, вот настырная!» Голос Бонны угрожающе гремел и эхом разносился по длинному пустому коридору. «Больно мне нужны ваши места», — огрызнулась я. «И вообще, видите, уже ухожу». Я попыталась прошмыгнуть мимо нее, но коридор был слишком узкий, а Бонна Краус достаточно широкая, да еще и руки в боки уперла. Мой маневр оказался невыполнимым. «Ты из подвала идешь? — прищурилась она. — Допустим, из подвала. — Бесстыжая! К сыну моему шастаешь? Охмурить его задумала? Теперь я хватала воздух, как дохлая рыбка из нашего аквариума. Охмурить? Вот этого вот жуткого типа, который живет в подвале, убивает зверушек и даже боится взять деньги в руки? Это что же должно было случиться в моей жизни, чтобы я на эту прелесть позарилась? Кажется, Бонна неправильно истолковала мое замешательство и решила, что я тут стою столбом исключительно от растерянности, ведь мой коварный план так запросто разгадали. Прослышала, что у него отец богатый умер. Коварная гадина. Дело в том, что... Речь ко мне наконец вернулась, а вот способность ясно выражать свои мысли пока нет. Наследство некроманту достанется, его и охмуряй. Калвину. «Не приближайся! Да и не пара-то ему! Ни рожи, ни кожи, ни фигуры!» «Это она зря! Все у меня нормально, и с рожей, и с кожей, и фигура вполне фигуристая, и глаза, между прочим, демонические, незабываемые, согласно некоторым источникам. Ох, как же я разозлилась на вредную тетку! Однако виду, конечно, не подала!» «А я вот думаю, нельзя складывать все яйца в одну корзину!» Использовала я свою быстро вернувшуюся способность формулировать. «Виллард и богатый, и красавец. Только говорят, это он Бурдона укокошил. Рискует вместо наследства получить тюремный срок. Я девушка практичная, мне запасной вариант требуется. Ваш сынок — тот еще подарочек. Но ради денег можно и такого потерпеть». Я говорила и наблюдала, как наливаются пунцовым цветом щеки Бонны. «Ах ты!» — взревела она. Не подобрав нужного слова, тоже стала изображать рыбку. Правда, недолго. «Мой сын и запасной вариант? И все ради бесчестных денег? Руки прочь от Элвина, меркантильная негодяйка! Не посадит твоего некроманта! Не убивал он этого старого хрыча!» «О, интересно! Кто же тогда убил?» «Откуда мне знать?» — не порадовала ответом бывшая госпожа Бурдон. «Кто бы его не убил, твою черную душонку я вытрясу прямо здесь!» Она сжала огромные ручищи в кулаки и двинулась на меня. Я едва успела отскочить назад, быстренько развернула пиджак и выставила перед собой чучело кошки. «Сейчас скажу заклинание. Угрожать я не хуже нее умею. Какая прелесть получается из поделок вашего сынка, вы в трактире видели!» Бонна остановилась и машинально ухватилась за пышный парик. «Ага, помнит. «Дайте мне уйти», — заявила я, — «и никто не пострадает». «Выметайся, и чтобы ноги твоей тут не было», — пробурчала Бонна. Вся ее воинственность мигом куда-то улетучилась. Она посторонилась, я прошла мимо нее, не поворачиваясь спиной к противнику и выставив кошку перед собой как оружие, а потом припустила вон из общежития. Все-таки не врут детективные книги. Работа сыщика дьявольски опасна и чертовски нелегка.